Глава 31. Мотивация. Демонтирую на балконе кошачий комплекс. Бастет смотрит на меня огромными неморгающими глазами, крутя недовольно головой на каждое мое движение. «Переезжаем, братан», — чешу ему между ушами. «Придется тебе определиться с семьей». Заношу его домики домой. На полу несколько открытых сумок. Бастет запрыгивает в одну из них. Иду скручивать трубы. Замечаю, что из подъезда напротив выходит Кононов. Он поднимает взгляд на балкон. Разворачиваюсь, смотрю ему в глаза. Он тоже своих не отводит, сверля меня взглядом. Бросаю все. Выхожу тоже во двор, подхожу к нему. «Виссарион», — представляюсь я. Руку не тяну. «А я узнал. Встречались». «Не помню, но...» «Очень хорошо. К моей женщине не приближаться». Не подходить, не звонить, не писать. У нас с Аишей своя история, Виссарион. Не тебе это решать. История зафиналена. Не приближаться. Иначе на ковре переломаю. И я бы на твоем месте завязывал работать с детьми. Не дай бог, я где-то какой-то слух услышу. С Федерации дзюдо ты вылетишь без всяких регалий. С позором. Все. В горле клокочет. Возвращаюсь обратно собирать вещи. Скоро Аиша с лекции должна уже вернуться. Дышу глубже, пытаясь унять тестостероновый бум. Мудак. С девочками до сих пор работает. После Аиши ни одного первого места у его девчонок. Потому что он бездарь. А Аиша была талантлива. Открыв шкаф, собираю ей медали и грамоты. Оставляю их, заметив рядом пачку документов. МРТ, УЗИ, заключение. Убираю от них руки, ей будет неприятно. А потом, немного подумав, все-таки делаю несколько фото, не читая деталей. Так как мучить ее расспросами я не хочу, но мне есть кому это показать, чтобы получить компетентный ответ на вопрос, можно ли ей чем-то помочь. И я засовываю чувство такта подальше. Если у близкого человека проблемы со здоровьем, лучше знать детали. Закрываю папку и снова берусь за награды. Дверь открывается. «Так...» Поджимая губы, осматривает комнату. «Я думала, ты фигурально, что завтра?» «Мы, спортсмены, тонким материям не обучены», — подмигиваю ей. «Меня надо буквально понимать». Бросаю взгляд на часы. «Давай быстренько подключайся, у меня еще пара часов. Я тебя отвезу с вещами, там уже сама будешь хозяйничать». «Бесса», — растерянно. Кот выглядывает из сумки. «Бастет уже собрался, видишь? Будь как Бастет». «Давай так, я все вещи перевозить не буду, мы просто попробуем пожить вместе какое-то время, а потом уже решим. И тогда, если у нас возникнут какие-то трения, то можно не разбираться с этим, а съехать обратно?» С вызовом смотрю на нее. «Ведь ничего длительного Аиша не планирует со мной?» Обмахивает лицо пальцами. «Не так резво, пожалуйста!» «Слишком много мозгов и заморочек. Надо отключать». Обнимаю за талию, впиваясь в рот. Не отпуская, срываю с нее вещи, задираю юбку. «Мы хотели на столе», — шепчу ей в губы. Поднимая за бедра, присаживаю на стол, сдергиваю с себя водолазку. Не отводя от нее глаз, разминаю плечи, щелкая позвоночником. Ее взгляд темнеет, ноздри вздрогнув, втягивают воздух. «Арр! Ты тоже хочешь жестко?» Заваливаю ее, впиваясь в шею. «Ты специально это!» Возбужденно смеясь, шепчет она. «Чтобы я ничего не соображала». «Да, я буду очень-очень убедительным». Вцепляясь зубами в рубашку, дергаю ее в сторону, кусаю губами за грудь. Рву капрон между бедер. Стол жалобно скрипит ножками по полу на каждый мой рывок. Юбка трескается по шву разреза, туфельки слетают на пол. Горячие стоны топят еще глубже. Наши тела врезаются друг в друга с такими сладко-пошлыми звуками. Она такая мокрая. Придушивая ее, глубоко целую, неожиданно полностью теряя контроль над ощущениями. Я взрываюсь раньше нее, с улыбкой прячу лицо на ее шее. Поднимаюсь, пьяно глядя ей в глаза. Прогибается, спускаясь пальчиками к себе между бедер. «Куда?» Ловлю их. «Нет-нет-нет. Вот успеем быстро собраться, повторим у меня». Кусаю ее за губку. «Бесса!» Возмущенно смеется. «Такая вот мотивация, да? Поторопись».